43. Памятник битве при Витории. Шестнадцатое августа, вторник. Я проснулся в обычный час. Кажется, мне снилось, что меня разбудил дверной звонок, и Альба пришла домой, чтобы выспаться в тепле, понежиться и помурлыкать. Но это были всего лишь мечты, сладкая дремота. Я замер, ожидая, что позвонят еще раз, но этого не произошло. «Что ты делаешь, Унай?» — подумал я. Как и все важные вещи в жизни, это крошечное видение не имело смысла. Я включил телефон и отправил сообщение. «Ты бегаешь?» «Да». «На бульваре Батан у фонтана через 20 минут. Увидимся». Когда я был на месте, Альба стояла на берегу речки возле тополей. Едва светало, и я не мог разглядеть выражение ее лица. «Нам надо поговорить», — поспешил я, поставив ногу в кроссовке на подлокотник скамейки. «Так не может продолжаться, Унай. Видеться на рассвете и искать укромные местечки для встреч, как будто мы студенты. Твой дом не выход, это же самый центр города. Однажды кто-нибудь увидит, как я вхожу в подъезд, и все сразу поймет. Вокруг СМИ. Связь заместителя, комиссара и инспектора покроет позором обоих». Она опустила голову и продолжила, не говоря уже о личной ответственности и моем муже. «Твоем муже. Скажи, Альба, я ни разу тебя не спрашивал, ты счастлива замужем?» «Относительно счастлива, да». «Относительно?» «Да, относительно счастлива и относительно несчастна, как и все люди, Унай». «Отлично», — подумал я. В ее словах не чувствовалось пламенного желания порвать с мужем. «Я тоже не хочу, чтобы так продолжалось», — признался я. «Не желаю прятаться, не желаю, чтобы мы таились, как воры. Не хочу быть третьим лишним в ситуации, которая уже устоялась. Если ты хочешь быть со мной, ты должна разорвать с мужем. Ни ты, ни я, ни то, что есть, или могло бы быть между нами недостойно того, чтобы мы вели себя нечестно и каждый день лгали, обманывая окружающих. Я не такой, и этого не допущу. Я с тобой согласна». Я выпрямился. Светало. День обещал выдаться сложным. «Думаю, это прощание. Будем работать дальше, будто ничего не произошло, а я поменяю маршрут своих пробежек, чтобы больше с тобой не встречаться. Договорились?» Альба кивнула, пристально глядя на ветки одного из молоденьких тополей. «Договорились, но только что? Не смотри на меня так пристально на работе. Не смотреть на тебя, не прикасаться к тебе, не вдыхать твой запах, когда ты рядом», — подумал я. «Окей, договорились». «Так я и сделаю», — ответил я, рассматривая кроссовки. Я видел, как она удаляется в противоположном направлении, как подпрыгивает на спине ее косичка. Когда она скрылась из виду, я с такой силой швырнул в реку камень, что у меня заныло правое плечо. Прошло несколько дней, а я все еще размышлял о том, как разыскать следы Нанчо Лапиданы. Я не сразу решился, но в конце концов вновь набрал золотой номер моей старой подруги. За это дело я уже достаточно ей задолжал, и вновь просить о помощи было неудобно. Рано или поздно Голден попросит вернуть ей должок, попросит провернуть что-нибудь противозаконное, связанное с ее пенсией, машиной, наследством. Нечто, что скомпрометирует мою работу, я это знал. Но меня приводила в отчаяние способность рыжего призрака испаряться всякий раз, когда у нас появлялись улики. «Это цена, которую ты должен платить, Унай», — убеждал я сам себя. «Ничто не дается бесплатно». «Голден, мне нужно, чтобы ты нашла мне архив, где есть информация о Нанчо или Винансио Лапидане», который родился в 70-х годах. «В архивах ЗАГСа ничего нет. Парня усыновили нелегально, и мы считаем, что он жил без паспорта, по крайней мере, до 18 лет. В первую очередь проверь Памплону и Наварру. В Алове мы уже искали и ничего не нашли. Ни в церковном архиве, ни в колледжах. Что-нибудь придумаю, Кракен. Доверь это дело мне. Это срочно? До завтра потерпит. Ты не состаришься, приятель». «Боюсь, это не комплимент», — подумал я. «С кем ты там говоришь ко мне в кабинет?» — заглянула Эстибулис. «С братом», — соврал я. «Передавай привет. Может, заеду как-нибудь к нему в контору?» «Герман, привет тебе от Эсти. Все, заканчиваю разговор». Голден усмехнулась на другом конце линии и нажала отбой. «Что у тебя, Эсти? Какие-нибудь новости?» «Архивы Диарио Алавес — настоящая золотая жила. Лучо пустил меня в нем покопаться. Смотри, что я отыскала из истории семейства Артис де Сарата». Она подошла к моему столу с какими-то ксерокопиями и разложила их передо мной, как шулер карты. В 1970 году, за год до рождения близнецов, Хавьер Ортис де Сарате попал в клинику Витории с отравлением каким-то токсичным веществом. Об этом рассказывается в небольшой заметке на одной из страниц. И это не единственная странность, которая касается любовного треугольника Хавьера, Бланки и доктора Урбины. Посмотри-ка на эту новость, она показала мне другую, ксерокопию, датированную мартом 1971 года, через неделю после рождения близнецов. Как и говорила моя двоюродная бабушка, доктор Урбина исчез, и супруга заявила о его пропаже. Видишь? Воспоминания твоей двоюродной бабушки — чистая правда. Теперь у нас есть доказательства, что все это действительно было. Врач сбежал сам или кто-то его прикончил, причем его исчезновение теснейшим образом связано с рождением близнецов, точнее, тройняшек. Эсти села и некоторое время пристально перебирала заметки со старыми новостями. «Кракен, мне пришла в голову гипотеза, которую мы до сих пор не рассматривали, но... А что, если сам доктор Урбина мстит своим врагам и убивает всех этих людей? И исчез он нарочно, именно с этой целью. Это предполагает, что он превратился в другого человека. Представь, каким кошмаром было бы встретить его спустя столько лет. В любом случае, моя двоюродная бабушка дала мне понять, что за исчезновением доктора стоит Хавьер, муж Бланки. Окей, но представь на секунду, что это правда», — настаивала Эсти. «Куда приведет нас эта гипотеза?» Я попытался представить, но все мои представления были слишком смутны. «У твоей версии слишком короткие ноги. Будь он убийца, разве позволил бы Тасио, одному из собственных сыновей, сесть в тюрьму более чем на два десятилетия?» Тасио — его сын, однако оба близнеца обожали того, кто, по их мнению, был их отцом. Не забывай, что если доктор действительно был любовником его жены, он, возможно, стоял за отравлением Хавьера. Не забывай также, что близнецы до полусмерти избили Рыжего, когда тот им сообщил, кто на самом деле их отец. Возможно, он мстит за сына. Да, может быть, и все же это не умещалось у меня в голове. Эсти, я думаю, что этот человек либо умер и покоится в могиле милостью Хавьера Ортиса де Сарата, или 40 лет назад сбежал и скрывается под чужим именем. Сейчас ему лет 75-80. Он должен быть очень мощным стариком, чтобы регулярно похищать людей и убивать их каждые несколько дней. Эстиблис молчала, просматривая старые вырезки, но, наконец, сдалась. «Слишком туманная версия, понимаю, но мы и так в сумерках. А ты чем занимался?» — рассеянно спросила она. «Было несколько линий, которые я не довел до конца, начиная дело. И мы про них все еще ничего не знаем. Помнишь каменную даму, директора регионального канала? Про нее еще Игнасио соврал, когда мы были у него в день презентации Slow Food. Была еще одна линия, к которой мы так и не притронулись. Неприятный вопрос о том, кто слил лучшую фотографии 15-летней девушки в компании близнецов. Но этим я собирался заняться позже, спокойно обдумав, как подобраться к дорогому другу. Да, некая Инес Ачоа. У тебя нашлось время с ней пообщаться?» — спросила Эстиболис. «Как-то не доходили руки. Но я разыщу ее координаты и с ней свяжусь. Еще один человек, который знал обоих близнецов и работал с ними как раз в то время, когда были совершены преступления. Наверняка у нее имеется своя любопытная точка зрения». Я углубился в компьютер и сразу ее нашел. Телефон, дату рождения, адрес, номер удостоверения личности. Адрес пришлось прочитать дважды, потому что у меня слегка закружилась голова. Инес Ачоа жила на Новой площади, на четвертом этаже дома, в которой находился бар «Депортива Алавес». Так что ее окна выходили точнёхонько на площадь Белой Богородицы, расположенную напротив моего дома. Я ничего не сказал Эстиболис, да и зачем. Возможно, она видела нас с Альбой, когда мы сидели на крыше, но ты не беспокойся, это никак не связано ни с нашим общим делом, ни с тем, что вскоре после этого убили Мартину и Эннека. Нашел? «Хочешь, поехали вместе?» — спросила она. «Хочу заодно встретиться с Германом. Он совсем пал духом, ты же понимаешь, да?» «Да, пообедаю одна, не беспокойся». Я покинул кабинет, чувствуя себя прескверно. Я был еще худшим партнером, чем обычно. Зато я нашел телефон и адрес каменной дамы и застал ее дома, не дав возможности выбрать место для нашей беседы. Мне хотелось увидеть то, что видит она из своих высоких белых окон. Я подошел к дому, нажал звонок, поднялся по лестнице на четвертый этаж, однако по пути успел повстречаться на лестнице со странным типом, мрачнейшим гигантом. Когда мы поравнялись, не доходя до последнего этажа, он и не подумал посторониться. Враждебно зыркнул на меня и в ответ на приветствие что-то проворчал. Внешне он походил на тяжелоатлета. На вид килограммов 180, бычья шея, низкий лоб и маленькая приплюснутая голова. «Не принимайте близко к сердцу», — сказала Инесс Ачоа, стоя на пороге своей квартиры в паре метров над моей головой. «Поверьте, с вами он был на редкость любезен. Это ваш брат. Я о нем забочусь всю жизнь. Конечно, не квантовый физик, зато добрый и исполнительный». «Ага», — прошептал я, стараясь запомнить эту информацию. «Проходите, инспектор. Я собиралась уходить, но вижу у вас что-то срочное». Я вошел в квартиру с любопытством осматриваясь. Похоже, каменная дама была отъявленной киноманкой. Четыре стены, увешанные афишами черно-белых фильмов. По всей длине коридора манекены, одетые на манер Лорен Беккл или Вероники Лейк. «Вижу, вы любите кино. В особенности черно-белое», — рассеянно ответила она, прикуривая. «Ладно, давайте к делу». Лорен Беккл. Годы жизни. 16 сентября 1924, 12 августа 2014. Американская актриса, признанная Американским институтом кино, одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда. Вероника Лейк. Годы жизни. 4 ноября 1922, 7 июля 1973. Американская актриса, одна из легенд Голливуда 1940-х годов. Инесс Ачоа было за 60, прямые волосы, крашенные в пепельно-светлый тон и закрывающие уши, движение энергичное, птичье, рука с сигаретой тоже двигалась быстро. Со стороны казалось, что она все время спешит что-то уладить, решить или исправить. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о Тасио и Игнасио, о том времени, когда вы с ними общались. Какие воспоминания у вас остались?» — проговорил я, не воспользовавшись ее приглашением расположиться на софе багрового цвета. Я расхаживал по гостиной, стараясь держаться поближе к окну. Инесс говорила. В ее длинном монологе то и дело проскальзывало слово «share». Рассказывала про контракт, подписанный Стасио, про то, как рос интерес к его передачам, про пункты договора, которые он нарушил, уйдя на национальное телевидение. Она явно принадлежала к сорту людей, способных разговаривать только на одну тему и воспринимающих все исключительно с точки зрения своей профессии. Она не упомянула ни единой подробности, которая бы не имела отношения к телевидению. «Вы полагаете, Тасио доминировал над братом?» — перебил я ее, стараясь перевести разговор на что-то более личное или, по крайней мере, субъективное. «Да, разумеется. Тасио был альфой, двигателем. Игнасио был при нем в роли бета, исполнителя. Один распоряжался, другой действовал. Один строил планы, другой успешно их выполнял. Один был головой, другой рукой. Да, именно так». Со стороны это выглядело как подчинение одного другому, чрезмерная зависимость. Однако людей восхищала подобная манера жертвовать ближним, добавил я, чтобы растянуть беседу и посмотреть, куда приведет эта нить. Не стоит заблуждаться. У людей болело сердце, когда Игнасио показывали по телевизору после всего, что случилось. Он же был вылитой копией Тасио. Если не ошибаюсь, вас тоже критиковали за то, что вы использовали эту ситуацию в своих целях. Я знал, что пресса размажет Игнасио, в этом была главная причина его нежелания подписывать контракт на участие в передаче. При этом он понимал, что полемика привлечет аудиторию. Такого успеха не было бы, если бы он не согласился. Он хотел сменить профессию, у него были деньги, но его голова все время должна была быть чем-то занята. Я держала его в активе первое время, когда для него все это было особенно болезненно. Хотел сменить профессию, надо же, я думал, что он поступил в полицию по зову сердца, пробормотал я, мало что понимая. Разве что в начале. Но я знала, что он хочет бросить работу в полиции. Он признался мне в этом в первый же день, когда после заключения Тасио в тюрьму мы, наконец, встретились. Он был потрясен тем, что произошло. Ничего не хотел слышать об убийствах и арестах. Не хотел возвращаться в участок. Он переживал что-то вроде посттравматического стресса, который в общении с врачами скрывал и никак не лечил. Такие люди, как он, считают, что, показав слабость, станут выглядеть слишком мягкотелыми. По ночам он просыпался, выкрикивая имя брата, потел, сворачивался в позу эмбриона, дрожал, как будто его собираются ударить. Ни разу не видела, чтобы человек так боялся, как он в то время. Недавно он признался, что вы были любовниками. Она выпрямилась и выдохнула струйку дыма. «Я бы так не сказала». Быть может, неосознанно, но вы сами подробно описали, что означает жить с партнером, переживающим посттравматический стресс. Я бы не хотела, чтобы подобная информация выходила за пределы этой комнаты. Каменная леди впервые занервничала. Я вам не разрешаю ни с кем об этом говорить. Я вижу, наша беседа приняла более личный характер. Скажите, вы спали также и с Тасио? В этом все дело. Он был звездой, но перешел на национальное телевидение, бросил вас, и вы заменили его двойником. Похоже, эти ребята оприходовали всю Виторию, подумал я. Разумеется. А еще я убила всех этих детей, чтобы поднять рейтинг своей передачи. А когда Тасио променял меня на национальное телевидение, подставила его и преспокойно улеглась братом. Так вы все это видите? Это что, признание? Мне пора звонить адвокату. Пока не стоит, ответил я, прекрасно зная, что это первое, что она сделает, как только я покину ее дом. Вы не того обвиняете. Она подошла к окну и посмотрела вниз на площадь Белой Богородицы. Интересно, где я все это слышал? Как ни напрягал память, вспомнить не удавалось. Что вы имеете в виду? Я тоже подошел к окну и посмотрел поверх ее плеча. По коже пробежали мурашки. Прямо напротив, метрах в 20, располагалась оранжевая черепица моей крыши. Видно было из ее окна и двух бегунов в капюшонах, входящих в 6 утра в мой подъезд, если в это время человек не спит и смотрит в окно. «Да». «Это преступление в средствах массовой информации», — продолжала она. «Но, может, не стоит так пристально всматриваться в меня и посмотреть на другие СМИ?» Я снова перестаю вас понимать. «Я имею в виду печатную прессу этого города, войну между директорами двух газет, этими сороками, которые десятилетиями не удосуживаются покинуть свой кабинет и выглянуть наружу. Они только и делали, что манипулировали общественным сознанием, чтобы люди поверили в то, во что, по их мнению, должны были верить. Витория думала так, как хотели они, и подозревала тех, кого они упоминали на своих страницах. Думаю, тот, кто контролирует работу редакции, способен сделать святого из негодяя, а другого сбросить с пьедестала, даже если это самый достойный человек в мире. Директора наших почтенных газет знают в этом толк. Инесса Ачоа явно не в первый раз обсуждала это нечистое дело и наводила туман. Она была опытным манипулятором, тем более, когда ее загоняли в угол. Однако, выйдя от нее, я обдумывал некоторые моменты, на которые раньше не обращал внимания. Дело не только во вздорных старикашках, стоящих во главе витарианских газет. Кое-кто имеет гораздо более непосредственные отношения лично ко мне. Я думал о Лучо уже второй раз за этот вторник. Да, я думал о Лучо. Быть может, пора снова побеседовать с моим другом-журналистом, на этот раз один на один, а не по телефону, где он так ловко от меня ускользает. Ведь это Лучо навел меня на след Агускелора. Он еще в самом начале заставил меня заподозрить брата Эстибалис. Он знал, где живет девушка моего брата, Мартина ему доверяла. Лучо был тот еще манипулятор. У журналиста с его способностями всегда имелся отличный повод втереться в доверие к молодежи и выспрашивать что угодно под предлогом интервью. Возможно, он предложил им сесть в микроавтобус газеты, чтобы якобы доставить в офис на генерала Алова, который все знали, и провести это самое интервью. Нельзя исключить, что Лучо был в курсе действия различных веществ, чтобы грамотно их использовать, а достать их мог кто угодно, хоть тот же Эгускелор. У всякого журналиста имелся журналистский пропуск, по которому хоть 1000 раз можно было попасть в Старый Собор, в Дом Веревки или на галерею Сан-Мигель в разгар праздников. Я спустился по лестнице, оказался на площади Белой Богородицы и направился к своему дому, как вдруг мне позвонила Голден. Я с удивлением посмотрел на экран. «Да», — только и сказал я. «Ты сказал, что это терпит до завтра, так что я опередила дедлайн на целых 16 часов. Тебя надо взять к нам на постоянный контракт, Голден». «Ага». Так я и согласилась. Неужели ты правда его нашла? Я уселся на одну из деревянных скамеек, стоявших вокруг памятника битве при Витории. Безносая каменная девочка с косичками и ее мама равнодушно взирали на меня сверху. Есть некий Нанчо Лапидана, закончил вечернюю школу при Академии Памплоны еще в начале 90-х. Больше никаких упоминаний. Странно, я искала в базе данных Министерства образования, и нашлось только это. Академия — официальная учебная организация, Он получил высокие баллы, но не стал ни продолжать учебу, ни получать профессию, как делают обычно, когда взрослый учится в вечерней школе. Академия все еще существует. Она теперь готовит к конкурсным экзаменам, хотя, судя по некоторым признакам, клиентов у них не так много. Адрес дашь? Конечно. Это в старом городе, рядом с эстафетой. Голден назвала мне улицу и дом, где расположена академия. Я поискал в интернете и выяснил, что Академия Хемингуэя открыта даже в августе для желающих повысить квалификацию. Я набрал номер Эсти. Нужно было немедленно сообщить ей хорошую новость. Мы оба ждали ее с нетерпением. Эсти, едем в Памплону. Кажется, мы напали на след нашего Нанчо Лапиданы.